Для кого пляшут дервиши? Янычары давали концерт в деревне Скутари. Старый Ашчи, повар, в шапке из войлока, вдруг ударил колотушкой в большой барабан Дауль, а его помощник, потерявший глаз при штурме Очакова, свирепо встряхивал бубен. Молодые ученики, искренне радуясь скорому обеду, стегали ивовыми прутьями в малой барабанчике, словно наказывая кого-то. В руках янычар ладно и громогласно звучали медные тарелки. При этом суровые ашчи иногда встряхивал мохнатый бунчук, унизанный нежно поющими колокольчиками. Над музыкантами высились терпентиновые кипарисы. Их тягучая смола, стекая вдоль дерев желтыми струями, дурила головы острым и чувственным благовонием. А из плюшевой зелени ажурных киосков взирали на янычар гуляющие адалыки, жеманно укрывая свои лица прозрачными косынками яшмаков. «Велик Аллах!» — возвестил Ашчи, и концерт закончился. «Мир вам всем, правоверные! А мы спешим на этот Майдан, ибо как раз пришло время делить на всех султанское мясо!» Ах, это блаженная Скутари, воспетая поэтами! Именно здесь, в Скутари, размещалась община. Грозная община вертящихся дервишей, которых иногда называли воющими. Это был монашеский орден, вроде замкнутой касты избранных, которые в кружении танца видели какой-то особый мистический смысл. Иногда дерви этих дервишей называли просто бекташами, по имени основателя ордена Хаджи Бекташа, жившего еще в 14 столетии. Султан Махмуд II, 1784-1839 годы, уничтожив янычарское войско, заодно разгромил и орден их покровителей бекташей. Сейчас орден пляшущих дервишей сохранился только в Народной Республике Албания, но с 1950 года они стали возрождаться и в самой Турции. Их экзотические танцы привлекают в город Конью немало иностранных туристов. Орден появился в городе Конью еще задолго до падения Византии, а когда Константинополь стал столицей османов, они перебрались на берега Босфора, в Скутари. В непонятном для нас экстазе, часами раскручиваясь, как заводные волчки, бекташи чем-то напоминали русских хлыстов, доводивших себя пляскую до полного изнурения, до приступов массовой истерии. Колоколами раздувались на бекташах белые широкие юбки джалуны, высокие колпаки на головах означали могильные надгробия мусульман, а коричневые пелерины служили для них как бы символами кладбищенских гробниц. Кто бы ни смотрел на них, пляшущих и воющих, у всех безумно кружились головы, и только бекташи оставались невозмутимы, никогда не падали, ни разу не потеряв равновесия в своих бесподобных вращениях вокруг незримой оси. В танцах они описывали странные круги, и непосвященным они казались бессмысленны, но бекташи знал, что их танец повторяет движение планет и звезд по космическим законам вокруг нашего Солнца. И даже не в Скутаре, а еще в Древней Конье дервиши основали янычарское войско, после чего навсегда остались традиционными патронами этого войска, самого страшного в мире. Они осветили громадные котлы янычар, придав этой посуде свое мистическое обожествление. Бекташи отрывали свои рукава, возлагая их на головы первых янычар, и это подобие челмы стало для янычар традиционным ритуалом. Бекташи причащали янычар вином, хлебом и сыром, но главное все-таки котел, в котором бурлила пища. Янычарские оркестры оглушали весь мир, пляшущие дервиши выкрикивали строчки из Корана. Я бы, наверное, не писал об янычарах, если бы все наши читатели знали о них. А знать, мне думается, все-таки надо об этих странных и страшных людях, которые, по словам Карла Маркса, превратились в моровую язву государства турецкого. Созданные на страх врагам, янычары сразу сделались вроде преторианской гвардии султанов. Они являлись главным ядром их регулярных армий. Поначалу янычарский корпус формировался целиком из христиан. Это были дети русских, украинцев, греков, болгар или поляков, похищенные у родителей во время набегов или просто купленные на базарах. Их детей от колыбели обращали в исламскую веру, сразу воспитывая в них мусульманский фанатизм, обучали владеть оружием, выносить любую боль, им платили высокое жалование. Но зато янычарам нельзя было жениться, им запрещалось унижать себя торговлей. Это был орден, военно-монашеский. Подобные ордена можно найти в истории западных государств. Вспомним хотя бы крестоносцев или меченосцев, мальтийских рыцарей. А знаменитая опричнина Ивана Грозного во многом копировала организацию янычарского корпуса. Никаких родственных связей янычары не имели, чтобы полнее отдаваться лишь военному служению. В те давние времена, когда Восток вторгался в пределы Запада, янычары были незаменимы, как отличные воины, и даже христианские писатели отзывались о них с восхищением. Вот что было сказано в анонимном трактате XVI века. «Идущий на войну турок оставляет свои пороки дома, а христианин берет их с собой. В лагере янычар нет никаких наслаждений, только оружие и провиант. В христианском же войске чревоугодие и сладострастие. В нем больше непотребных женщин, чем воинов. Мадьяр разбойничает, испанец ворует, немец пьянствует, с утра уже пьян, итальянец предается сладострастию, француз поет или бахвалится, англичанин обжирается, шотландец дрыхнет, поляк хвастает, чех буйствует». Где им всем сравниться с янычарами? Но времена менялись, менялись нравы, изменились и сами янычары. Где-то в середине 17 века янычарам разрешили заводить семьи, после чего корпус стали пополнять уже не христианами, а детьми самих янычар. Образовалась некая военная каста, вроде московских стрельцов, которая становилась элитой турецкого общества. Но разрешив янычарам жениться, султаны позволили им добывать жалование своими силами. Учиться воевать и служить стало некогда. Янычары редко навещали свои казармы. На учения их было не дозваться. Они полюбили нежиться в лавках, продавая табак или сладости, содержали кофейни, владели банями и публичными домами, таковые были в Стамбуле. Жили поборами с лодочников или кондитеров, навязывая себя в охранники богачам, которых принуждали платить им налог, иначе говоря, занимались современным рэкетирством. Иногда янычары показывали на улицах ученых-обезьян, куривших трубку, или же сами танцевали на канате, жонглируя. Скоро из отборных войск янычары превратились в плохо управляемую вольницу, вечно недовольную, готовую опрокинуть свои котлы в знак того, что похлебка невкусная, а султан плохо их кормит. Из опоры султанов они превратились в угрозу султанам. Янычары, посидев в банях или кофейнях, устроив своих сыновей и внуков, полюбили халатые домашние шлепанцы, ожирели и обрюхатели. Такие они уже не были страшны врагам Турции, дисциплинированным, хорошо владевшим новейшим оружием, знающим секрет маневра. Янычары, ходившие толпой, орущие после употребления гашиша, они стали ужасны для своих ага, начальников, и особенно для султанов. История атаманской порты пестрит янычарскими бунтами, когда они свергали не только визирей, но душили и травили султанов, проделывая такие престольные рокировки в династии османов, что Европа диву давалась. Хочешь жить — плати. И каждый султан, восходя на престол, первым делом слал подарки янычарам. Это был тронный джулюс-бакшиш, то есть платил им дань, чтобы ублажить их. Вся турецкая армия сидела на бабах и траве, но янычарский корпус исправно получал жалование. Бывали случаи задержки с выплатой, когда казна пустовала, но тогда султан срочно отправлял на монетный двор свои золотые сервизы, чтобы начеканили пиастров побольше, или, если сервиза ему было жалко, он заживо отдавал янычарам великого визиря, головой которого потом приходили любоваться в садах Сирали. Минувшая война с русскими показала, что янычары к войне не способны. Турецкий генерал Челеби Эфенди писал Селиму III: «Хотя у нас было больше 200 тысяч человек, но всего лишь 8 тысяч русских солдат, преодолев Дунай, нанесли нашей армии решительное поражение. Янычары, подверженные паникерству, первыми удирали с фронта, и это была действительно толпа, в которой, если бы отец задумал отыскать своего родного сына, он его в толпе янычар никогда не нашел бы». Зато янычары были большими хвостунами. Убежав с фронта в столицу, они ходили по улице, обвешанные трофеями. Один с важным видом нес перед собой зеркало, другой тащил на плечах кресло, а третий таскал за собой корову. Вот обо всем этом султан Селим III говорил Шурину. «Мой низам и джидит растет в казармах Левенда, а на Эт-Майдане еще орут эти бездельники под вывеской «Здесь султан кормит янычар». Когда им отрубают кусок баранины, они щупают его. Где кости? Сколько жил? А где же мясо? Янычары разучились даже стрелять». «Да», — соглашался Кучук Гусейн. «Я сам видел, как один янычарь затолкал в ружье пулю, сверху засыпал в дуло порох и потом удивлялся, почему ружье не выстрелило. Наконец, их офицеры просят жалования на 100 000 голов, а в казармах едва насчитаешь 300 человек, да и то половина из них — это водоносы, цирюльники, конюхи или офицерские лакеи. Янычары хороши только для бунтов и грабежей». «Моему терпению приходит конец», — решительно заявил Селим. «С янычарским корпусом пора кончать». Он уже не раз собирался упразднить янычар, но тронуть их боялся, ибо знал, чем это может кончиться для него. Кутузов тоже знал истинное положение дел на Босфоре, и посол даже жалел Селима III, которого старое наследство пляшущих дервишей вязало по рукам и ногам, делая из султана беспомощную куклу. Кутузов еще раньше предупреждал Екатерину Великую. По поводу вводимых здесь в войсках новых учреждений начинают все благоразумные в успехе сомневаться. Принялись было сначала за оное весьма ревностно, но горячесть сия ныне умаляется. Однако же немалый ропот в старом корпусе янычар, из которых еще ни один в новые войски не записался, несмотря на все прельщения, отпорты им делаемые. Войска низама Джедида бесполезно маршировали, а столицу и султана контролировали янычары. Но вдали от Стамбула тоже встречались янычары. Теперь глянем в лицо нашего жестокого друга. Янычары бывали и в провинции. Ими наполнена была не только Анатолия, но и Румелия, где жизнь была проще и намного страшнее, чем в столице, где для них играли оркестры, а янычар созывали на Эт-Майдан за получением куска мяса. Разград. Так называли этот город болгары. Хезарград звучало в устах турок. В ту пору это чистенький городишко населяли турки, греки, армяне, евреи и болгары, конечно. Разград лежал на торговом тракте, пролегавшем от Босфора до Бухареста, связывая Константинополь с дунайскими провинциями, из которых вывозили провизию для насыщения турецкой столицы. Город был невелик, весь в виноградных кущах, а на заборах вывешивались домотканные ковры. Разград ничем не выделялся из множества городов турецкой Румелии, но зато славился башенными часами, на которые приезжали глядеть крестьяне. У часов была своя история. Один местный житель, тоже янычар, в минувшую войну попал в плен к русским, проживал у них в Угличе, не так привык к благовесту тамошних храмов, что из русского плена вывез эти часы с мелодичным боем, которые и звонили по утрам янычару, напоминая ему о прелестях русского плена. Я на этом бы и закончил, если бы не лицо жестокого друга. Управлял Разградом янычар и сын янычара Мустафа, тоже участник последней войны с русскими на Дунае. Мустафа родился в 1765 году, был еще молод, умен, писать и читать не умел, любил выпить и закусить, имел приплод от обширного гарема, а прозвище у него было примечательное — Байрактар, что означало «знаменосец». По турецкому обычаю прозвище заменяло ему фамилию, ибо в Турции фамилий у людей не было. Мустафа Байрактар занимал пост Аяна в Разграде, то есть был его управляющим. Аян по-арабски означает «глаз», что указывало на его род занятий, следить за порядком, надзирать за нравственностью жителей, чтобы не возникало смут, воровства и скандалов. Соответственно, Разградский уезд назывался Аянлыком, подчиненный паше Ручка, что был главным городом Ручского пашалыка, то есть области. В окрестностях Разграда было много деревень, в которых жили и турки, и болгары. В болгарских путников встречали хлебом, говядиной и вареной тыквой. У турок же впускать путника в дом было не принято. Если кто вздумает заехать в их дом, то их с угрозами выгоняют вон, спускают на них собак и даже часто по ним стреляют. Так они поступали не только с франками, но даже со своими единоверцами, турками или татарами, которых немало бродило по дорогам, где воруя, где грабя. Спешу сказать, что Мустафа Байрактар, хотя и был янычаром, но зверем никогда не был. Напротив, жители Разграда относились к нему хорошо, ибо Байрактар, человек большого мужества, храбро охранял свой Аянлык от набегов разбойников. Он своими руками отрубал им головы, которые отсылал к султанскому порогу счастья, чтобы султан Селим знал об его усердии. С корпусом же янычар Мустафа связи прежние растерял, но при случае всегда мог предъявить эсаме – военный билет, в котором были перечислены все его подвиги. Байрактар был человеком честным, не воровал, взяток не брал, а жил с того, что ведал большим хозяйством, которое досталось ему от покойного отца в наследство. Он содержал большой скотный двор и конюшни, приторговывая быками и скакунами. Имел самый большой в Разграде свиной завод, тоже для продажи на ярмарках. Мусульмане, как известно, свинины не ели, но при этом были заинтересованы, чтобы рая, христианское быдло, кормилось только свининой, не покушаясь на баранину, столь излюбленную магометанами. При этом турки и байрактары же с ними не гнушались сами выращивать свиней, продавая их христианам. Вечерами, когда с огородов хорошо пахло укропом, Байрактар выходил на окраину своего Разграда, долго всматривался в сиреневые дали, за которыми лежал далекий и малодоступный ему провинциалу сказочный Стамбул-Константинополь. Не знал он тогда, что минуют годы, и он станет полновластным владыкой турецкой столицы. Байрактар и того не ведал, что прекрасная султанша Эсме скоро станет звездою его гарема. И, широко зевнув, янычар отправлялся спать.